«Я к этому уже достаточно близок», — ответил я. «Только мне все кажется это неправильным. Я смещу Саваду Дейчи и фактически отдам его на растерзание семье Канда. Доктор Савада не такой назойливый и упертый, как я. Он не сможет долго укрываться от их интриг. Это будет уже не вашей проблемой, Кацураги-сан», — ответил Ая. «Есть, правда, и другой способ, но на него рассчитывать не стоит». «Какой?» — поинтересовался я. «Место может освободиться, если все терапевты разом сдвинутся вверх по ранговой системе», — ответила Акитая. «Такое происходит очень редко. Только в том случае, если одного из высокоранговых врачей переводит на должность заведующего. Но и Итира Кагами не планирует покидать своего поста. Он молод и амбициозен. В ближайшее время он точно не даст кому-либо сместить себя. Следовательно, у вас остается лишь один выход, Кацураги-сан. Подняться выше и позволить семье Канда взяться за другого терапевта, и все их преступления останутся безнаказанными», — спросил я, хотя ответ уже был известен. «Разумеется, им ничего не будет. Слишком обширные связи, слишком большая власть и огромное количество денег. Трудоустройство молодого Канда — лишь вопрос времени. Я уже предельно близок к переходу на новый ранг, и если я не пойду на повышение в ближайшее время, Канда пойдут на новую подлость, и на этот раз мне может не повезти. Да уж, никогда бы не подумал, что клиника – это такое поле брани», – усмехнулся я. «Привыкайте, Кацураги-сан», – сказала Акитая. «Ямамото Фарм – одна из самых влиятельных корпораций Японии. На ее территории всегда идет война, будь то небоскреб, клиника или заводы по производству лекарств. Многие чуть ли не жизнь готовы отдать, чтобы удержаться на своих местах. Да и вы, Кацураги-сан, попали к нам лишь потому, что показали себя одним из нас», — заявил Тошиба Гата. «В каком смысле?» — не понял я. «После спасения Акиты Такихиро-сана вы сразу же выдвинули жесткие условия и не отступали ни на шаг. Как бы я ни старался вас приструнить», — честно признался Тошиба. «Во многом именно по этой причине вас и взяли. Не только потому, что вы профессионал. Все дело в вашей хватке. Мы с Акитой-сан поняли, что у вас хватит мужества противостоять местным интригам. Вы не ошиблись», — кивнул я. «Кстати говоря, Акита-сан, вам о чем-то говорит фамилия Фурухата?» Тошиба Гата и Акитая удивленно переглянулись. «Еще как говорит», — кивнул Ая. «Фурухата — семья, которая постоянно конкурирует с Канда за власть в отделах исследований. Они постоянно наступают им на пятки. А вам-то откуда о них известно?» «Дело в том, что я осекся. Раскрывать врачебную тайну было нельзя. Рассказывать о том, что я нашел у Фурухаты Кадзуи рак легкого, точно не стоит. Лучше перефразировать свою мысль. Я помог семье Фурухаты не так давно», — сказал я. «Насколько я понимаю, они относятся ко мне с почтением после некоторых событий. Возможно ли через них повлиять на семью Канда?» Тошиба не знал, что ответить. Он лишь вопросительно смотрел на Акитуаю. Девушка задумалась. «Однозначно сказать не получится», — произнесла наконец она. «У Фурухата точно имеются рычаги давления на Канда. Я бы посоветовала вам приберечь этот козырь на будущее, Кацураги-сан. Хотим мы того или нет, проблему с Канда не решить. Как я уже и сказала, есть только один способ — уйти из их поля зрения. Мы решили, что всю оговоренную информацию стоит переварить, поэтому перешли к еде, которая уже начала остывать. Поедая острое мясо, я продолжал думать. Все окончательно встало на свои места. Семья Канда нашла слабое звено на нижних этажах и подослала Шибату Катара, чтобы внести изменения в мою документацию. Консультировал его, скорее всего, кто-то из фармакологов. У них-то знаний предостаточно, они знают, какие препараты при каких заболеваниях пациентам давать нельзя. Выходит, что никто из моих коллег не участвовал в этом инциденте. И это хорошо. Конкуренция конкуренцией, а вред пациентам недопустим. После ужина я первым нарушил тишину. «Благодарю вас за помощь и за приятный вечер, Тошиба-сан, Акита-сан», — произнес я. «Я все обдумал и пришел к выводу, что вы правы. Лезть на рожон и биться с семьями корпораций пока что смысла не имеет. Я послушаюсь вашего совета и буду продвигаться на более высокую должность. Однако я не собирался просто оставить Саваду на растерзание семье Канда. Как минимум его надо предупредить. А лучше помочь исчезнуть из поля зрения недоброжелателей вместе со мной. Верное решение, Кацураги-сан», — кивнул Тошиба. «Однако», — тут же добавил я, — «если кто угодно из корпораций хотя бы еще раз попытается навредить моим пациентам хотя бы косвенно, я незамедлительно обращусь в полицию и буду искать в суде людей, которых не подкупит никакие деньги. Уверен, такие существуют. Не все в нашем мире можно купить. Будьте аккуратны, Кацураги-сан, попросила Акитая. О себе побеспокоиться не забудьте. Не переживайте, Акита-сан, ответил я. Мне удастся постоять и за себя, и за больных. Всего вам доброго. Мы поклонились друг другу, после чего я, наконец, направился домой. Канда, значит, что ж, запомню эту фамилию. Абсолютно беспринципные ублюдки. Судя по всему, их мало что волнует, кроме денег. В противном случае я в толк не возьму, как они вообще могли пойти на такое. А если трудоустройство их отпрыска не избежать? Да, вскоре мне придется мириться еще и с ним, как с коллегой. Не стану делать поспешных выводов, но что-то мне подсказывает, что не может из такой семьи выйти хороший врач. Посмотрим, не буду бежать вперед паровоза. Следующий рабочий день шел гладко, как по маслу. Никаких интриг, никаких скандалов. Даже невролог Асакура Джун перестал на меня дуться и возобновил нашу традицию беседовать у кофейного автомата во время перерыва. Под конец рабочего дня появился бывший парень Канама Ририка, Кишимото Мицузани. За последние несколько дней он заметно схуднул. Значит, все-таки придерживается диеты, которую я ему рекомендовал. Хотя тут главное, чтобы он от протеинов со стероидами отказался, тогда-то толк будет. Добрый день, Кацураги-сан, поприветствовал меня Мицузани и сел на кушетку. Я сдал все анализы, как вы и просили. Результаты уже пришли, голос у Мицузани дрожал. Он всерьез начал переживать за свое здоровье. Успокойтесь, Кишимото-сан, улыбнулся я. Все достаточно неплохо. Я уже изучил ваши анализы. Динамика положительная, уровень креатинина значительно снизился, а белка в моче и вовсе нет. Вы идете на поправку. Возможно, даже не придется идти на консультацию к нефрологу. Слава богу! Воскликнул Мицузани и тяжело вздохнул. Вы не представляете, как я рад, Кацураги-сан. До хронической болезни почек дело не дойдет, успокоил его я. Видимо, переборщили с добавками и вызвали острое повреждение. Главную опасность мы уже миновали, но расслабляться рано. Я вам очень не рекомендую возвращаться к прежнему режиму жизни. Спорт – это прекрасно, но любой фанатизм в нем ведет к плачевным последствиям. Я уже это понял, Кацураги-сан, кивнул Мицузани. Спасибо вам большое. С этой работой и постоянными тренировками я перестал прислушиваться к собственному организму. Сейчас несколько дней побыл дома и понял, что поясница болит не от тренировок. Если бы заметил раньше, может и догадался бы, что с почками беда. Мицузани рассмеялся и добавил, а если бы не та ситуация, с моим пальцем. Ну, вы поняли, Мицузани аккуратно взглянул на Агаву, видимо, надеясь, что она не поймет, что именно я ему палицей выкрутил. В общем, не повреди я палец, не попал бы в итоге к вам, и почки бы не вылечил. Иронично получается, даже в таких ситуациях можно найти плюсы. Рад, что вы так положительно мыслите, улыбнулся я. В любом случае с больничного пока не уходим. Еще недельку последим за анализами крови, а после уже можно будет подумать о выписке. Буду ждать вас в следующую пятницу, Кишимото-сан. Благодарю, поклонился Мицузани. До встречи, Кацураги-сан. Мицузани был прав. Если бы не его ссора с Канама Ририка с последующей травмой пальца, то его почкам мог бы настать конец. Ну дает, Рика. Знала бы она, что ее розовые волосы спасли парню жизнь. Кацураги-сан, позвала меня Агава. Вам просили передать, что план по инструментальным обследованиям частично выполнен. Сузи, все хорошо, теперь пора подналечь на компьютерную томографию. Так и думал, что мне за это еще выскажут, вздохнул я. Не хотелось лишний раз облучать пациентов. Ладно, Агава-сан, если через нас пройдут люди с хроническими заболеваниями легких или позвоночника, прошу, напомните мне об этом, пожалуйста. Направим их на КТ, выявлю пару-тройку межпозвоночных грыж и завалю Асакуру Джуна работой. Вот он будет мне благодарен. Кстати, Кацураги-сан, спешу вас поздравить с первым длительным больничным, заявил Агава. А, это вы о чем, Агава-сан, не понял я. Сегодня у вас был Сацуки-сан, пациент с последствиями пневмонии, сказала медсестра. Вы продлили ему больничный еще на 7 дней. Я вспомнил этого пациента. Приходил рано утром. Я осмотрел анализом его легкие и убедился, что воспаление уже практически сошло на нет. Но его уровень кислорода в крови пока не восстановился, поэтому пришлось продлить больничный, чтобы избежать осложнений. Заработался, не обратил внимания, Агава-сан, ответил я. Сколько Сацуки-сан уже на больничном? Ровно 15 дней, ответил Агава. А вот и повод познакомиться с нашим заместителем главного врача по клинко-экспертной работе. Любой больничный длительностью более 15 дней всегда продлевается через председателей врачебной комиссии. Агава-хана сегодня на удивление неплохо работала. Затыкала все те моменты, которые я упустил из-за высокой нагрузки. И про план напомнила, и про больничный. Умница. Видимо, усвоила урок, который я преподал ей вчера. Пока хвалить не стану, пусть продолжает в том же духе. А то знаю я ее, быстро расслабится и сразу пойдет своими мыслями не в ту степь. Я заполнил протокол для врачебной комиссии, распечатал осмотры Сацуки-сана и направился на четвертый этаж больницы, к кабинету заместителя главного врача по клинко-экспертной работе. Никогда не любил эту бумажную волокиту, но деваться некуда. Терапевт, как и любой другой врач, может держать человека на больничном только 15 дней. Дальше в дело вступает врачебная комиссия. На двери кабинета висела табличка «Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе» у Йохара Йосика. А во, первая женщина среди врачей, которую я встречу за все время работы в Ямамото Фарм. Хотя удивляться не приходится, в Японии ситуация с соотношением полов в медицине полностью противоположна российской тенденции. На моей родине врачей женщин было чуть ли не в два раза больше, чем мужчин. Но в России никакой дискриминации по половому признаку не было, просто девушки шли в медицину охотнее мужчин. В Японии же ситуация обстояла иначе. Я слышал, что в местных медицинских университетах мужчинам отдают больше предпочтения. Поговаривают, что женщине без связи вообще нереально пробиться в медицину. Наверняка, это небольшое преувеличение, но доля правды в этом определенно есть. Я постучал в дверь кабинета, а затем вошел внутрь. За широким столом сидела женщина средних лет. Вряд ли врачи набирают в больницу так же, как и медсестер, по внешности. Но у Йохара Йосика точно прошла бы этот отбор. Заместитель была одета в строгий облегающий костюм, темную юбку с пиджаком. Медицинского халата на ней не было. Длинные черные волосы, тонкие черты лица. Такое впечатление, что всех красоток Японии собрали в одной единственной клинике. «Добрый день, Уёхара-сан», — поклонился я. «Я, Кацураги Тенда, новый терапевт». «А, Кацураги-сан, входите», — кивнула Уёхара, не отрывая глаз от монитора. «Я все ждала, когда вы почтите меня своим визитом». «Все не было повода», — улыбнулся я и присел напротив заместителя. «А теперь появился. Дайте-ка отгадаю», — протянула она. «Инвалидность принесли?» «Нет, Уёхара-сан, продление больничного через врачебную комиссию», — ответил я. «Это хорошо», — улыбнулась она. «По инвалидностям у меня и без вас завал. Давайте сюда протокол». Женщина забрала из моих рук все документы на Сацуки и принялась их изучать. Только в разговоре с ней я вспомнил, что существует такое понятие, как инвалидность. В мире, в котором я жил до этого, группы инвалидности оформлялись крайне редко. В основном потому, что целительная магия не давала запустить здоровье пациента до такой степени. Я практически не занимался этой частью работы. Здесь же магии ни у кого нет. По крайней мере, на первый взгляд. Да и у меня целительные навыки не сохранились, только анализ. Остальные грани таланта пока пробудить не удавалось. Хм, промычала заместитель. Тут у вас парочка недочетов в осмотрах, Кацураги-сан. Судя по описанию состояния пациента, во время последней явки он чувствовал себя весьма неплохо. Почему продляем больничный? У Йохара Йосика хитро взглянула на меня из-под лобья, будто намекая, что вопрос с подвохом. У Сацуки-сана было довольно обширное поражение легких. Жалоб у него сейчас почти нет, но его иммунитету однозначно нужна еще одна неделя на восстановление, ответил я. Мыслите-то вы верно, Кацураги-сан, я не спорю, кивнула Уёхара. Но в случае проверки обоснованности больничных листов страховые компании могут придраться. Сами знаете, тут нужно все досконально разжевать, чтобы у них не возникло претензий. В противном случае клинику оштрафуют. Как же я не люблю эти бумажки. По предыдущим осмотрам и так понятно, что пациент уже длительное время болеет пневмонией. Неужели эту информацию нужно дублировать по 100 раз, но спорить тут бессмысленно. Такова современная система, и никуда от нее не деться. Надо, значит, исправим, кивнул я и потянулся за своими осмотрами. Ниете, протянула Уёхара, подписывая протокол врачебной комиссии. На первый раз прощаю. Просто помните, что все ваши осмотры могут прочитать, Кацураги-сан. Не забывайте, что нужно защищать себя от любых проверок. Уёхара протянула мне заполненный протокол, что означало ободрение и продление больничного листа. «Благодарю, Уёхара-сан», поднимаясь со стула, сказал я, «был рад с вами познакомиться». «Подождите, Кацураги-сан, не уходите», остановила меня заместитель. «Что-то не так, да вот захотелось вам подкинуть дополнительную работу», ответила она, всматриваясь в экран монитора. «Вижу, вы сносно справляетесь со своими обязанностями, чего нельзя сказать о некоторых наших врачах. К чему вы клоните?» спросил я. «Не хотите немного помочь доктору Савади Дэйчи с оформлением инвалидности?» «Савади Дэйчи, своему главному конкуренту на данный момент? Проклятие, а ведь я и сам еще толком не умею оформлять инвалидности». Глава 20. «Сказать Уёхари Йосика, что я с прошлой жизни не оформлял людям инвалидности. Да чего уж мелочиться, я и тогда этим толком не занимался. Но сразу же выставлять на показ свое слабое место заместителю главного врача мне не хотелось. Тем более, она попросила помощь другому терапевту, Савади Дэйчи, как бы подразумевая, что я более способный врач, нежели он. Лучше согласиться, а если возникнут трудности, поспрашивать о Сакуру или Рейсе. Уж невролог с хирургом, как мы недавно определили, со мной не конкурируют. А значит, можно посоветоваться с ними. В крайнем случае обращусь к Нагате Джира. Он мужик толковый, да и палки в колеса никому не вставляет. К нему всегда можно обратиться за советом. «Ну что надумали, Кацураги-сан?» спросила Уёхара. «Возьметесь?» «Возьмусь, Уёхара-сан», кивнул я. «А в чем конкретно проблема у Савады-сана с этой инвалидностью? Больно долго он ее оформляет», возмущенно ответила Уёхара Йосика. «Скоро все обследования просрочатся и придется пациенту проходить их заново. Сами понимаете, гонять туда-сюда потенциального инвалида – не очень хорошая тактика для престижной клиники». «Точно, там же все обследования имеют срок действия. Что-то смутно припоминаю. Сколько у меня времени на выполнение задачи?» спросил я. «Расслабьтесь, Кацураги-сан, вы не в армии», усмехнулась Уёхара. «Просто обсудите этот вопрос с Савадой-саном. Он специалист молодой, как и вы. Думаю, сможете найти общий язык». «Хорошо, Уёхара-сан, разберусь», кивнул я и покинул кабинет председательницы врачебной комиссии. Специфическая женщина, прямолинейная и юмором не обделена. Учитывая, с какими кадрами порой приходится взаимодействовать, Уёхара Йосика, очень даже приятный сюрприз. Поскольку прием уже подошел к концу, спешить мне было некуда. Я сразу побрел к кабинету Савады Дэйчи, чтобы обсудить нарисовавшуюся проблему. Стоило мне открыть дверь, как в меня тут же врезалась выходящая из кабинета медсестра доктора Савады, Сузу. «Ох, прошу прощения, я», — затараторила Сузу и замерла, осознав, кто перед ней стоит. Еще вчера она доложила о моих отношениях с Агавайханой, но, судя наступившей тишине и молчанию Эйтира Кагами, заведующий разобрался с ситуацией. Может быть, даже наказал Сузу, как и обещал. «Добрый день, Сузу-сан», — наигранно улыбнулся ей я. «Куда это вы так спешите?» «Прошу прощения, Кацураги-сан», — воскликнула она и, спрятав глаза, быстро пробежала мимо меня в коридор. «Либо медсестре стыдно со мной разговаривать, либо я ей попросту неприятен. Что ж поделать, всем не угодить». «Добрый день, Савада-сан», — поприветствовал я коллегу. «А я к вам с небольшим делом, Кацураги-сан», — как обычно, медленно протянул Савада. «Чем обязан вашему визиту?» «Ох, если он заполняет документацию так же медленно, как произносит слова, тогда вполне понятно, почему инвалидность готовится так долго. Я только что был у Уёхары-сан», — прямо сказал я. «Она сказала, что вам требуется помощь с оформлением группы инвалидности». «Проклятие», — не сдержался Савада Дэйчи. «Простите, Кацураги-сан, просто Уёхара-сан порой доводит меня до мурашек. Странно, мне она не показалась такой уж страшной», — пожал плечами я. «Это вы еще недолго здесь работаете, Кацураги-сан», — нервно усмехнулся Савада. «Она — настоящий йокай в обличии красивой женщины. Когда-нибудь вы допустите ошибку в протоколе или в инвалидности, и тогда узнаете, на что способна Уёхара-сан в гневе». Лепет Савады больше напоминал выдумки какого-нибудь помешанного на манге школьника. «Что ж, Савада-сан, тогда давайте не станем будить в ней йокая и выполним поставленную задачу», усмехнулся я. «Рассказывайте, в чем проблема?» «Ох, Кацураги-сан, я, если честно, и не уверен, что могу с вами этим поделиться», засомневался Савада. Вот даже как, видимо, накосячил он прилично, раз боится рассказывать о своих проблемах конкуренту. Смотрите, Савада-сан, я здесь по просьбе заместителя главного. Если не хотите принимать мою помощь, то никаких проблем, никаких обид. Просто передайте в таком случае у Йохари-сан, что вы сами отказались от помощи. Кацураги-сан, да я скорее вздернусь, чем ей это скажу, воскликнул Савада. Ох, умеете же вы убежать. В общем, дела совсем плохи. Я немного затянулся оформлением инвалидности, и некоторые обследования просрочились. Некоторые, это сколько? Спросил я. Все, опустив голову, заявил Савада. Учитывая, что все обследования годны в течение 2 месяцев, Савада Дэйчи тянулся оформлением даже чересчур много. Может быть, стоит поговорить с пациентом честно, предложил я, объяснить, что было много, возник форс-мажор. Возможно, он без скандала согласится пройти обследование заново. В этом и проблема, Кацураги-сан, что я уже убедил пациента в том, что его документы переданы в бюро, а их еще даже у Йохара-сан не проверяла. Даже с учетом моей неопытности в оформлении инвалидности, я прекрасно понимал, что выход из ситуации всего один. После такого заявления отправлять на повторные обследования пациента нельзя. На Саваду гарантированно придет жалоба. Мне-то, конечно, это только в плюс, если оценивать ситуацию с точки зрения рейтинга. Но, как я сам недавно сказал, подлость – это неверный путь к победе. А значит, остается только помочь Саваде и подделать даты обследований. Вариант, откровенно говоря, фиговый, но никак иначе проблему не решить. Да, это подделка документов, но при таком раскладе и пациент получит свою инвалидность, и Саваде не вмажут выговор, и я выполню поручение заместителя. Все в плюсе. Одна беда – риск. Я объяснил Саваде свою идею, но он тут же начал паниковать. Нет, нет, Кацураги-сан, я уже делал так пару раз, больше не хочу, – запротестовал Савада. Так это не первая просроченная вами инвалидность? – спросил я. Не первая, – вздохнул Савада. И, походу, не последняя. Но в прошлые разы подделку дат никто не заметил, поинтересовался я. Никто, кроме Уёхары-сан. Она меня чуть по стенке не размазала, с ужасом вспомнил Савада. Неожиданно в его глазах загорелся огонек надежды. Похоже, доктору Саваде пришла другая идея, и я заранее чувствовал, что она мне не понравится. Кацураги-сан, а давайте я просто передам эти документы вам, предложил Савада. Чего? Усмехнулся я. Я пришел помочь вам, а не забирать просроченную группу. Зачем мне такой геморрой? Послушайте, Кацураги-сан, вы можете изменить даты и подать документы самостоятельно, начал убеждать меня Савада. Уверен, Уёхара-сан не станет слишком уж придираться к новому врачу, а вы получите очки рейтинга за меня. Между прочим, за инвалидности дают сразу по несколько тысяч очков. Предложение Савады звучало соблазнительно. Рисковать мне не хотелось. Зато я мог улучшить отношения с коллегой и подняться в глазах у Йохара Йосика. А у Йохара, одна из самых важных персон в этой клинике, выше моего непосредственного начальника Итира Кагами. Над у Йохарой был только главный врач, и больше никого. «Ладно, Савада-сан», – кивнул я, – «я согласен на эту маленькую аферу. Только поймите, я делаю это не из-за рейтинга. В первую очередь, мне хотелось бы, чтобы между нами создались доверительные отношения. Меня не особо устраивает, как некоторые врачи и медсестры вставляют друг другу палки в колеса. Я уже поговорил с Сузу-сан, понял мой намек Савада. Можете быть уверены, от меня и моей медсестры больше никаких подлостей не будет. А за доверительные отношения, я всегда за. Еще бы он не был за. Судя по рейтингу, все остальные терапевты уже очень давно оставили Саваду позади. Савада Дэйчи передал мне все документы, после чего я отнес их в свой кабинет и начал собираться домой. Перед завтрашним днем нужно хорошенько выспаться. Ночью со среды на четверг мне предстоит первое дежурство в стационаре. Нагата Джира обещал рассказать, как там все устроено. Заодно и поспрашиваю его насчет оформления инвалидности. Следующий рабочий день пролетел довольно быстро. Савада Дэйчи теперь меня не сторонился и даже старался подойти первым и поздороваться по всем правилам японского этикета. Как же быстро меняются отношения с человеком, если взять на себя часть его работы. Поразительный способ найти новых друзей. После окончания приема я отпустил Агавухану домой, а сам собрал в чемоданчик документацию и все необходимое, и направился в терапевтическое отделение стационара. Там меня встретил заведующий отделением, Накадзима Хидеки. Давно не виделись, Кацураги-сан, поприветствовал меня Накадзима. Первое дежурство, смотрите, не загубите мое отделение за одну ночь. Я возлагаю на вас большие надежды. Не переживайте, Накадзима-сан, справлюсь, уверил его я. Экскурс я вам провести не успею, меня уже ждет машина, хмурясь, как и всегда, произнес Накадзима. У заведующего терапевтическим стационаром всегда было такое лицо, будто он лимон жует. Сложный человек, но справедливый. По крайней мере, в ходе прошлого скандала с доктором Муратой он все-таки принял мою сторону и даже дал добро на ночные дежурства. Доверие у таких людей очень хрупкое, подводить его мне никак нельзя. Экскурс Кацураги-сану проводить не надо, послышался голос Нагаты Джиро из-за моей спины. Я беру эту обязанность на себя. Нагата выглядел совсем разбитым. Воспаленные сосуды в его ногах стали еще хуже, чем были. Нагата Джиро, прихрамывая, подошел к нам с Накадзима и легонько поклонился. Что ж, с таким учителем, Кацураги-сан, у вас проблем точно возникнуть не должно, сухо улыбнулся Накадзима. Вы мне льстите, Накадзима-сан, махнул рукой Нагата. Послушайте меня, Кацураги-сан, продолжил Накадзима Хидеки, игнорируя скромное высказывание Нагаты. Если бы этот человек действовал так же агрессивно, как и остальные терапевты, он бы уже давно стал заведующим, а может быть, и главным врачом. Все, довольно, Накадзима-сан, попросил Нагата. Вам уже давно пора домой. Я быстро покажу Кацураги-сану, как тут все устроено, и сам пойду отдыхать. Накадзима Хидеки попрощался с нами и покинул отделение. Вам дали 2 дня за свой счет, Нагата-сан, спросил я. Да, выдохнул Нагата и довольно улыбнулся. Эйтира-сан долго сопротивлялся, но я убедил его, что меня подстрахуют. В большей степени это касается вас, Кацураги-сан. Дежурство в стационаре – это большая ответственность. За вами будет приемное отделение и вся терапия. Здесь, в отличие от поликлиники, у нас помощь не плановая. Экстренных случаев будет полно. Сами знаете, если поликлиника – это первая линия обороны, то стационар – основная. Здесь от нас ждут наиболее качественной помощи тем, кому она особенно необходима. Я понимаю, Нагата-сан, кивнул я. На самом деле у меня есть к вам еще пара вопросов помимо стационара, но я не стану вас задерживать. Давайте сразу перейдем к экскурсу. Нагата Джиро чувствовал себя неважно, ему надо было отдохнуть. А удерживать мужчину, который спешит хотя бы раз в месяц повидаться с дочерью и внуками, совсем уж невежливо. Смотрите, Кацураги-сан, в приемном отделении у вас всего 3 задачи. Первая и основная – это экстренные пациенты. В основном их привозит скорая, но иногда они добираются самостоятельно. Ваша задача определить, необходима ли госпитализация. Если нет, дать назначение и отпустить домой. Если да, маршрутизировать пациента в правильное отделение. Это я понимаю, Нагата-сан, сказал я. Грубо говоря, инфаркты, в кардиологию, инсульты, в неврологию. Ага, и все подряд, в терапию, рассмеялся Нагата. Только учтите, места ограничены, отделения не резиновые. Если возникает спорная ситуация, лучше связаться с дежурными из других отделений. Принято, Нагата-сан, кивнул я. Какие еще у меня будут обязанности? Вторая и, наверное, самая неприятная часть работы в приемном отделении – это освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Наших сотрудников сюда приводят редко, но полицейские частенько завозят сюда пьяненьких граждан или задержанных водителей. Сами понимаете, иногда они ведут себя буйно, но ничего страшного случиться не должно. Ваша задача – провести тесты на координацию, продуть алкотестером и выдать полицейскому заключение. Пока все понятно, Кацураги-сан, да, Нагата-сан, не беспокойтесь, это для меня не проблема, уверил его я. Ну и, наконец, последнее, самое простое, выдача наркотиков, добавил Нагата Джиро. В приемном отделении находится сейф с наркотическими обезболивающими. За ними часто будут приходить из реанимации или хирургии, еще чаще из онкологического отделения. Препараты под вашей ответственностью. Все выдается строго по запросу и фиксируется в журналах. Хорошо бы какая-нибудь семья Кондо не решила меня с наркотиками подставить. Вот тут уж я точно не оправдаюсь. Теперь давайте пройдемся до ординаторской. Там стоят рабочие компьютеры и диван, повел меня за собой Нагата. В ординаторской вы проведете большую часть дежурства, если, конечно, не начнется завал, как это иногда бывает. Там можно поспать, перекусить или поработать, если у вас накопилась незаполненная документация в поликлинике, а таковая как раз имелась. В терапевтическом отделении у вас тоже есть несколько задач, продолжил объяснять Нагата. Так уж у нас заведено, что врач приемного отделения и дежурный терапевт – это один и тот же человек, поэтому работы навалом. В терапии нужно будет проводить вечерний обход по пациентам, требующим особого внимания, и если необходимо, как-то корректировать их лечение. Накадзима-сан оставляет список таких больных у постовой медсестры. Ознакомитесь. Да уж, тут не поспоришь. Работы даже чересчур много. Ясное дело, что все зависит от чистого везения. В какие-то дежурства можно всю ночь проспать спокойно, а в другие, глаз не сомкнуть до самого утра. Все, Кацураги-сан, вроде посвятил вас во все тонкости, подытожил Нагата. Если что будет непонятно, мой номер у вас есть, звоните в любой момент. Я постараюсь не отвлекать вас от семьи, Нагата-сан. Идите отдыхать, а я приступлю к работе, сказал я. Да мне ответить несложно, махнул рукой Нагата. А вот дочка меня точно съест, если я буду слишком часто отвечать на звонки. Так что, да, не переусердствуйте. Мы с Нагатой Джи распустились в приемное отделение. Я собирался познакомиться с дежурными медсестрами, поскольку оборону мне держать придется с ними бок о бок. Как и полагается, хорошего дежурства не желаю. Улыбнулся Нагата на прощание и закашлялся. Нагата-сан, все в порядке? Забеспокоился я. Нагата Джи махнул рукой, но его кашель не прекращался. Мужчина схватился за грудь и принялся заглатывать воздух. Вены его шеи разбухли, а лицо начало синеть. Медсестры ахнули. Нагата Джира начал падать. «Нагата-сан!» — крикнул я и побежал к коллеге. Мой бывший наставник рухнул мне на руки. В его глазах застыл животный ужас. Его сердце бешено билось. Мой анализ включился автоматически. Пульс перевалил за сотню, а артериальное давление, наоборот, стремительно снижалось. В сердце резко началась перегрузка. Но это был не инфаркт. Судя по дыханию, Нагате критически не хватало кислорода. Пальцы Нагаты Джира впились в рубашку так, что их было не оторвать. Не нужно быть магом-целителем, чтобы догадаться, он испытывал сильную боль. Грудная клетка мужчины дрожала от прерывистого дыхания. Прежде чем потерять сознание, Нагата посмотрел мне в глаза и просипел. «Спасите меня, Кацураги-сан». Глава 21. Давление Нагаты Джира упало до 70/40. Он потерял сознание, но остановки сердца не было. Я и без анализа догадался, что с ним случилось, поэтому сразу же крикнул медсестрам: «Вызывайте реанимацию и сердечно-сосудистого хирурга, подготовить каталку, обеспечить венозный доступ». Одна медсестра сразу же рванула к телефону, вторая достала катетер и подбежала к нам с Нагатой. Пока девушка устанавливала катетер, я изучал тело Нагаты Джира анализом. «Кацураги-сан, что с ним? Это инфаркт?» – спросила медсестра, прокалывая вену Нагаты. «Нет, тыло», – коротко ответил я. Тромбоэмболия легочной артерии. Этого следовало ожидать, учитывая, какой кошмар творился с его ногами. Один из тромбов в венах его нижних конечностей все-таки оторвался и улетел в кровоток. Я перевел взгляд на легкие Нагаты Джира. Вот он, тромб перекрыл легочную артерию наполовину. Нужно спешить, пока сердце не достигло критической перегрузки. Давление продолжит падать, если мы ничего не предпримем. Его правый желудочек растянуло, перегрузка слишком высокая, чтобы вводить физраствор для восстановления артериального давления. «Норадреналин и гепарин!» – крикнул я медсестре. «Срочно!» Нужно было поднять ему давление и предотвратить дальнейшее сгущение крови, пока еще не поздно, и как можно скорее приступить к тромболизису. Только на слово мне никто не поверит, как и всегда. Сначала его повезут на компьютерную ангиографию. Медсестра метнулась к аптечке, а я продолжал держать голову Нагаты слегка приподнятой. Пальцы на его руке расслабились и отпустили рубашку. Я воспользовался моментом и быстро расстегнул пуговицы, освободив грудную клетку мужчины. Его дыхание было совсем поверхностным. «Держитесь, Нагата-сан», – прошептал ему я. «Вас дочь с внуками ждут, не время умирать, держитесь». Но предварительный прогноз был далеко не радужный. Слишком быстрое падение давления, перегрузка правого желудочка. «Если мы не сделаем все быстро и правильно, Нагата Джира умрет. Перекрытие артерии массивное, а на тромб наслаиваются новые массы». Когда медсестра закончила введение назначенных мною препаратов, в приемное отделение вбежали реаниматологи и сосудистый хирург. «Нагата-сан, к «Как же так?» – воскликнул хирург и посмотрел на меня. «Что с ним?» «Тыло», – быстро сообщил я. «Давление падает, признаки перегрузки правого желудочка. Нужно незамедлительно начинать тромболизис». Во избежание лишних споров я приподнял штанину на Гатеджира и показал воспаленные вены на его голенях. «Кладем на каталку, аккуратно», – приказал хирург. «Везем в отделение сердечно-сосудистой хирургии, быстро. На КТ-ангиографию не повезем», – засомневался реаниматолог. «Нет, сделаем позже», – замотал головой хирург. «Под мою ответственность. Сейчас же начнем вводить тромболитики». Нагату Джира повезли к лифту, а сосудистый хирург задержался рядом со мной буквально на полминуты. «Как звать?» – бросил он без лишних реверансов. «Кацурагитинда», – представился я. «Субаки Арата». «Молодец, Кацураги-сан». Он хлопнул меня по плечу и побежал в свое отделение по лестнице. Я с облегчением выдохнул. Прямо сейчас Нагате Джира крупно повезло. По всем стандартам медицинской помощи для начала должна выполняться КТ-ангиография. Но в данном случае я уже знал диагноз, а обследование стало бы лишь тратой драгоценного времени. Хвала богам, что Цубаки Арата быстро понял, в чем тут дело. Все, что мы могли сделать в условиях приемного отделения, мы сделали. Теперь остается надеяться, что Нагате вовремя введут тромболитики и это возымеет эффект. Под моими ногами что-то зашевелилось. На полу остался лежать телефон Нагаты. От вибраций он полз по кафелю. На экране появилась фотография девушки и имя абонента Юкика. Возможно, не следует отвечать на чужие звонки, но лучше сообщить его родственникам, что только что случилось. «Алло, Юкика-сан, вы, дочь Нагаты-сана?» Снял трубку я. «Да», замялась женщина. «А с кем я говорю?» «Кацурагитинда, дежурный терапевт. Вашего отца только что экстренно госпитализировали в сосудистую хирургию, Юкика-сан», сообщил я. «О господи», сорвалась на крик Юкика. «Че что с ним, Кацураги-сан?» «Не буду врать, состояние тяжелое», произнес я. «Но мы отреагировали очень быстро. Уже сейчас ваш отец получает специализированную помощь. В ближайшие сутки встретиться с ним не получится. Но, думаю, послезавтра вас смогут к нему пустить». «Я поняла вас, Кацураги-сан», рыдая, ответила она. «Спасибо, что сообщили». Прежде чем положить трубку, я услышал тихий всхлип и фразу. «Довел все-таки себя этой работой». Я упал на стул и закрыл лицо руками. Повезло, что Нагата Джира задержался, чтобы показать мне отделение. Если бы это случилось в дороге, спасать его было бы уже слишком поздно. «Вы очень быстро отреагировали, Кацураги-сан», произнесла одна из медсестер. «Я уже давно здесь работаю. Многие молодые врачи теряются на своем первом дежурстве. Вы хорошо себя показали». «Благодарю», тяжело вздохнув, ответил я. На душе было паршиво. Спасать пациентов в тяжелом состоянии – всегда большая эмоциональная нагрузка. А тут, не просто пациент, а мой коллега и бывший наставник. Само собой, Нагата Джира был моим наставником лишь формально, но отношения с ним у нас завязались теплые. Впервые за черт знает сколько времени человек решил вырваться к семье, и сразу же получил от судьбы поддых. Я заполнил направление на госпитализацию Нагаты Джира и попросил медсестер передать его в сосудистую хирургию. Через полчаса после инцидента с Нагатой у дверей отделения появилась машина скорой. Началось, тяжело вздохнула дежурная медсестра, но ничего серьезного на деле не оказалось. Неотложка завезла нам пациента с гипертоническим кризом. Мы укололи больному магнезию, в течение 30 минут давление стабилизировалось. Пациент написал отказ от госпитализации и в удовлетворительном состоянии отправился домой. Я поднимусь в ординаторскую, предупредил я медсестер и оставил свой номер телефона. Если кого-то привезут, сразу вызывайте. Конечно, Кацураги-сан, кивнула дежурная медсестра. Мой организм умирал от ломки. Срочно нужно кофе. И дело вовсе не в сонливости, просто без чашки крепкого мне уже жизнь не мила. Я забрал у постовой медсестры терапевтического отделения список пациентов, требовавших особого внимания, и направился в ординаторскую его изучать. Попивая кофе, я пролистал три истории болезни и начал готовиться к обходу. Когда я работал в России, терапевтическое отделение больше всего напоминало мне, если выразиться грубо, свалку пациентов. Всех, кого не приняли в специализированные отделения, скидывали сюда. Но без терапии больница не выживет. Здесь лежат больные с самыми разнообразными диагнозами. Вот, пожалуйста, номер один в моем списке. Хронический панкреатит. Поступил с резко выраженными болями в левом подреберье. Если читать между строк, Пациент больше хирургический, но недостаточно острый, чтобы лечь в хирургию. Мой наставник в прошлом мире вообще говорил, что хронического панкреатита не существует, есть только острый. А хронический сочинили для того, чтобы направлять людей в терапию. Двое других пациентов оказались посерьезнее. Один с ишемической болезнью сердца, второй с бронхиальной астмой. Оба были в средне-тяжелом состоянии, но острой необходимости переводить их в кардиологию и пульмонологию не было. С таким и терапевты могут справиться. Терапевты вообще с чем угодно могут справиться, если голова на плечах есть. А уж, если еще и анализ имеется. Ух, наступило затишье. Я закончил обход и вернулся в ординаторскую. Настало время покопаться в бумагах, которые я получил от Савады Дэйчи. Проведя за оформлением инвалидности полтора часа, я понял, что процесс этот не такой уж сложный, просто очень долгий и муторный. Всего-навсего нужно описать всю историю заболевания пациента, переписать все его обследования, и дело сделано. Зря Савада так затянул с этим делом. За такие вещи лучше всего браться сразу и на свежую голову. Инвалидность пациенту должна была выдаться по сердцу. Недостаточность кровообращения, постоянная одышка, боли в груди. Мда, и больной, непростой. Заместитель заведующего отделом снабжения. Теперь понятно, почему Савада солгал ему о готовности документов. Попробуй теперь скажи. Извините, мы все просрочили. Давайте начнем обследование сначала. Я долго и щепетильно исправлял даты так, чтобы общая картина была похожа на правду. Остается надеяться, что у Йохара Йосика не будет вчитываться и подпишет документы, не глядя. В противном случае достанется уже мне, а не Саваде Дэйчи. В дверь ординаторской постучали. «Да-да, войдите», — крикнул я. В комнату вошла постовая медсестра. Я уже успел познакомиться с ней между делом. Девушку звали Асамина Ако. «Что такое, Асами-сан?» — спросил я. «Кацураги-сан, у нас проблемы», — произнесла она. «У Гиндзасана уровень сахара поднялся выше 20. «Простите, сколько?» — удивился я. «Это при том, что норма, грубо говоря, до 6. Пойдемте», — кивнул я и вышел из ординаторской. «Он диабетик?» «Да», — кивнул Асами. «А препараты ему выдают?» «Да, Кацураги-сан, все как назначил эндокринолог, строго по схеме», — ответил Асами. «Судя по уровню сахара, он их не принимает», — заключил я. «Или я замер, когда мы вошли в палату Гиндза». Упитанный мужчина сидел на кровати, держа в руках здоровенную порцию тортика с кремом. «Или неправильно питается», — по слогам произнес я. «Гиндза-сан, вы что делаете?» «М», — замер с ложкой во рту мужчина. «Ничего». «Асами-сан, это что такое?» — спросил я медсестру. «Откуда у диабетика взялся торт?» «Ох», — вздохнул Асами. «Опять его родственники, видимо, принесли. Они приносят ему продукты, а Гиндза-сан их прячет». «Ясно», — кивнул я. «По-хорошему нужно с ними переговорить». Я подошел к Гиндзе и внимательно его осмотрел с помощью анализа. Сосуды и нервы ног повреждены, печень покрыта толстым слоем жира. Коронарные артерии забиты бляшками. «Гиндзе-сан, сейчас же прекратите есть», — приказал я. «Вы понимаете, что вы творите? Мне дочка принесла», — насупился Гиндзе и отодвинул от меня торт с таким видом, будто опасался, что я его съем. «Гиндзе-сан, вы понимаете, что буквально убиваете себя прямо сейчас? Я принимаю таблетки, мне ставят капельницы». «В чем проблема?» — махнул рукой мужчина. «Никакие лекарства не будут действовать без диеты. Это бесполезная трата препаратов», — сообщил ему я. «А если вы продолжите питаться вразрез с рекомендованной вам диетой, нам придется выписать вас за нарушение режима. И тогда не будет ни капельниц, ни таблеток». «Тьфу ты», — разозлился Гиндзе и злобно посмотрел на медсестру. «И обязательно было меня сдавать, Асами-сан, медсестра? Врач здесь, я, и ответственность за вас несу тоже я. Ничего со мной не будет», — хохотнул Гиндзе. «До сих пор живой. Интересные у вас представления о качестве жизни, Гиндзе-сан», — произнес я. «Живой, и этого достаточно? А вы понимаете, какие осложнения могут возникнуть, если вы продолжите в том же духе?» «М, нет», — удивленно поднял брови пациент. «Вы хотите сказать, что эндокринолог вас не предупреждал?» — поинтересовался я. «Ничего он мне толком не сказал. Таблетки назначил и ушел», — заявил Гиндзе. «Либо это катастрофическая халатность, либо пациент врет. Скорее всего, второе. Не могу поверить, что эндокринолог в престижной клинике так отнесся бы к своему пациенту». «Ладно, Гиндзе-сан, тогда я сам расскажу вам», — начал я. Если ваш уровень сахара будет постоянно таким высоким, пострадает большая часть ваших органов, ухудшится зрение вплоть до слепоты, начнет развиваться почечная недостаточность, ноги начнут болеть, неметь и покалывать, а что с ними случится дальше, лучше спросите у хирурга. Я понял вас, понял, Кацураги-сан, перебил меня Гиндза. Что вы поняли, Гиндза-сан, больше никаких тортиков, подытожил он, и печально посмотрел на лакомство, словно в его голове началась борьба. Знаю такое, сейчас он думает, что от одного кусочка ничего не будет, а завтра окажется в диабетической коме. Отлично, кивнул я и повернулся к медсестре. Асими-сан, введите Гиндза-сану 10 единиц быстродействующего инсулина. Через час проверьте его уровень сахара еще раз и заберите этот торт. Хорошо, Кацураги-сан, сделаю, ответила Асими. Пожалуй, один из двух самых страшных типов пациентов. Это те, которым на себя наплевать, и те, которые не верят врачу. К сожалению, не существует волшебной таблетки, которая разом уберет все болезни. За здоровьем нужно следить. Уж в этом мире без целительской магии, точно. На часах было за полночь. Я нашел телефонный справочник больницы и связался с отделением сосудистой хирургии. Сосудистая хирургия, слушаю вас, ответила постовая медсестра. Кацураги, терапевт, коротко представился я. Мне нужно поговорить с доктором Цубаки Аратой. Минуточку, попросила медсестра. Цубаки-сан, вам звонят из терапии. Через минуту я услышал голос хирурга. Кацураги-сан, вы? Спросил он. Да, Цубаки-сан, хотел узнать, как обстоят дела с Нагатой-саном. Ох, Кацураги-сан, худшие уже позади. Состояние относительно стабилизировалось. Но за нашим трудоголиком Нагатой-саном нужен глаз да глаз. Тромболизис провели, сделали КТ-ангиографию. Действительно, тромб в легочной артерии, большущий. Еще раз, хвалю, Кацураги-сан. Если бы не вы, мы бы могли не спасти Нагату-сана, хотя пока еще рано радоваться. Тут о нормализации состояния еще даже речи не идет, не говоря уже о полном выздоровлении. Понял вас, Цубаки-сан, спасибо, что рассказали, ответил я. Переживаю за Нагату-сана. Само собой, мы все переживаем, сказал Цубаки Арата и вздохнул. Ладно, у меня пациентов тяжелых выше крыши. Еще побеседуем с вами, Кацураги-сан. Не успел я положить трубку, как мой мобильник зазвонил. Номер стационарного телефона, должно быть приемное отделение. Слушаю, ответил я. Кацураги-сан, послышался голос медсестры. К нам поступают двое. Спускайтесь, уже лечу. Быстрым шагом я добрался до приемного отделения, где за считанные минуты успел начаться настоящий хаос. На улице стояло две машины скорой помощи. Фельдшеры уже завели в здание двух экстренных пациентов, которых я сразу же принялся осматривать анализом. И мало мне проблем, так еще и фельдшером скорой сегодня дежурил никто иной, как Нода Такия, тот самый засранец, который подставил меня на пару с доктором Муратой. Кацураги-сан, у меня пациент с острой аллергической реакцией, пряча от меня взгляд, сообщил Нода. Лечился от пневмонии, самостоятельно колол антибиотик. Судя по всему, реакция именно на него. Дексаметазон мы уже укололи, но дышать ему все так же трудно. Лицо пациента отекло, губы побагровели, дыхание больше походило на свист. Однако этот пациент, по крайней мере, мог сидеть и был в сознании. Второй же лежал на каталке. Его нашли в таком состоянии в парке, сколько пролежал, неизвестно, давление за 180, пульс нормальный, сахар нормальный, сообщил второй фельдшер. Знакомых, родственников рядом не было. Травм нет. Я решил внимательно осмотреть лежачего пациента анализом, чтобы определить, кто из них более экстренный. Важно правильно расставить приоритеты, в противном случае качественно оказать помощь не выйдет. Но мой осмотр автоматически прервался, поскольку меня отвлекли другие посетители нашей клиники. В приемное отделение вошли двое полицейских, между которыми, шатаясь, брел пьяный мужчина, напевающий какую-то заразительную японскую песенку. Вот теперь точно, началось. Глава 22. Сакура, Сакура, напевал пьяный мужчина. И горы, и деревни, куда ни посмотри. Тихо, слегка подтолкнул его полицейский. Садись, жди очереди. А очередь мне только предстояло выстроить. Разумеется, продувать нарушителя порядка я буду только после маршрутизации экстренных пациентов. Фельдшеры скорой, можете быть свободны, велел им я. Этих двоих госпитализировать будем однозначно. Дальше, дело за мной. Хорошего дежурства, Кацураги-сан, крикнул Нода Такия, покидая приемное отделение. Вот засранец. Не то чтобы я верил в приметы, но он-то, зараза, наверняка знает, что это дурной тон. Я включил анализ и принялся осматривать пациента без сознания. Сердце и легкие в норме, почки в норме. Ага, нашел. Кровоизлияние в головной мозг. У этого инсульт. Видимо, приступ случился, когда рядом никого не оказалось. Черт знает, сколько он пролежал в парке без сознания. К этому вызывайте невролога, крикнул я медсестрам, указав на пациента без сознания. И передайте, чтобы разбудили рентгенолога. Ему точно потребуется компьютерная томография головного мозга. С неврологическим пациентом я пока ничего сделать не смогу. Один вариант – направлять его в неврологию к Асакуре Джуну, капать препараты по стандарту и готовить к реабилитации. Инсульт произошел вследствие кровоизлияния, тромбов в сосудах головного мозга нет. Удалять их не придется, так что Цубаки я больше работы не подкину. Достаточно и того, что ему придется всю ночь мониторить состояние Нагаты Джира. Я переключился на второго пациента. Мужчина с отекшим от аллергии лицом дышал с большим трудом. Его дыхательные пути были проходимы, но сильно спазмированы. Плюс ко всему еще и сопутствующая пневмония. Придется прописать рекомендации по снятию аллергии и направить его в инфекционное отделение. С пневмонией в терапию класть нельзя. «Как вас зовут? Говорить можете?» – спросил я. «Уфуфи-фуфика», – просвистел пациент сквозь отекшие губы. Судя по всему, и язык раздуло. Я протянул ему лист и ручку. «Напишите, пожалуйста, какой препарат кололи и кто вам его назначил?» – попросил я. Пациент написал то, что я и ожидал. «Цифтриаксон». С него такие приступы ловит чаще всего. Только назначивший врач должен был обязательно поинтересоваться насчет аллергического анамнеза. Странно и то, что ему позволили колоть антибиотик самостоятельно. Обычно с такой пневмонией пациентов госпитализируют сразу. На второй вопрос отвечать он не стал, лишь виновато посмотрел на меня. Ага, все ясно. Никто ему его не назначал. Купил на черном рынке фармпрепаратов. А такое в Японии очень распространено из-за отсутствия аптек. Все препараты здесь продают строго по рецепту врача, тем более антибиотики. Уколите ему супрастин и вызывайте инфекциониста. К его приходу сделаем рентген легких и возьмем мазки на вирусные инфекции, раздал указания я, а сам уселся за стол и принялся расписывать план лечения аллергического отека для инфекционного отделения. О, Кацураги-сан, услышал я до боли знакомый голос сонного Асакуры Джуна. Да вы присоединились к нашей бравой команде дежурантов, как я посмотрю. Асакура-сан, я взглядом указал на больного. Подозрение на острое нарушение мозгового кровообращения. Скорее всего, геморрагический инсульт. Мои подсказки упростят Асакуре диагностику заболевания. Главное, чтобы он не начал сыпать вопросами о том, как я сходу отличил кровоизлияние от инфаркта мозга. Ох, так и думал, что приемное отделение сегодня поспать мне не даст, вздохнула Сакура Джун и принялся осматривать пациента. «Все, везем на КТ», — сказал он санитарам. «Направления уже готовы, держите Асакура-сан», — я протянул неврологу бумаги. «Быстро и эффективно», — улыбнулся невролог. «Вы не перестаете удивлять, Кацураги-сан, инсультника забрали в неврологию», — я с облегчением выдохнул и услышал продолжение песни. «То ли туман, то ли облако», напевал мужчина, который сидел между двумя полицейскими, благоухает под утренним солнцем. Пока возился с пациентами, уже и забыл, что сюда привезли этого товарища. Что ж, а теперь начнем самое интересное. Инфекционная бригада забрала пациента с пневмонией, медсестра передала им написанные мною назначения, а в это время моя вторая помощница начала запускать алкотестер. «Ну что, господа, подводите нашего клиента сюда», — попросил я полицейских. Пока мужчину вели ко мне, я начал заполнять его паспортные данные. Айдзава, 45 лет. Айдзава-сан, согласны на освидетельствование? Спросил я. А чего бы и нет? Промямлил он. Ситуация мужчину, похоже, забавляла. Но спросить разрешения я был обязан. В приемном отделении стоят камеры, и если впоследствии гражданин захочет подать в суд на тех, кто проводил освидетельствование, могут возникнуть вопросы. Почему оно проводилось без согласия, хотя отказ по закону приравнивается к добровольному признанию алкогольного опьянения, так что смысла в подтверждении согласия или отказа я никогда не видел. «Тогда приступим», — сказал я. «Для начала подуйте в трубку алкотестера до окончания звукового сигнала, а он мне песенку споет», — шатаясь, даже сидя на ровном месте, спросила Идзава. Споет, уверил его я. Начинайте. А Идзава надул настолько промилле, что хватило бы целому взводу солдат. Хорошо, а теперь перейдем к самому интересному, сказал я, готовя мужчину к координационным пробам. Айдзава-сан, встаньте, пожалуйста. Мужчина послушно поднялся со стула. Вытяните руки вперед. Айдзава поднял их над головой, будто решил показать, что сдается. Вперед, Айдзава-сан, перед собой, я показал ему, как правильно это делать. Мужчина вытянул руки, пальцы тряслись. Теперь закройте глаза, отведите руку в сторону и попробуйте коснуться носа, попросил я. Чьего носа? Айдзава покосился на полицейских. Своего, Айдзава-сан, терпеливо уточнил я. Айдзава несколько раз промахнулся, попав сначала по лбу, а следом по глазу. Достаточно, теперь покружитесь, 5 поворотов будет достаточно, попросил я. То, что он пьян, было очевидно всем, но протоколы, установленные в отделении камеры, требовали продолжения карнавала. Вот никогда не понимал, почему на суде недостаточно слов полицейских, и личности в состоянии алкогольного опьянения нужно обязательно вести к нам. Мне может еще и сплясать, я могу, возмутился Айдзава. Кружитесь, настоял я. Сначала спели, теперь и потанцуем. Айдзава повернулся 3 раза и начал падать на полицейских. Мужчины вовремя подхватили его и вновь поставили на ноги. Я внимательно всмотрелся в движение глаз Айдзава после этой процедуры и внес полученные данные в заключение. Все, Айдзава-сан, осталось последнее испытание, потерпите еще чуть-чуть, сказал я и протянул мужчине лист бумаги, на котором была изображена таблица с числами от 1 до 25. Разумеется, числа были разбросаны в произвольном порядке. Покажите пальцем числа в правильном порядке, начиная от 1. Доктор, ну это еще зачем? Застонал Айдзава. Вы надо мной просто смеетесь. Да, Айдзава обиженно посмотрел на полицейских и с укором добавил. А вы возите сюда людей, чтобы над ними смеялись. Докторам, видите ли, скучно. Айдзава-сан, чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее мы вас отпустим, сказал я. Зато они меня не отпустят, махнул он рукой на полицейских и принялся искать числа. Я засек время. 7, 10. Доктор, тут половины чисел нет. Ну вы точно издеваетесь надо мной, расстроился Айдзава. Он провозился с таблицей больше минуты. Окончания поиска уже можно не дожидаться. Вот и все, Айдзава-сан, кивнул я. Вы большой молодец. На этом все, я свободен, с надеждой спросил Айдзава. Я посмотрел на часы. Так, 15 минут уже прошло, а значит, нужно продуться еще раз, Айдзава-сан. Сакура, Сакура. В отчаянии запел Айдзава, но его все-таки подвели к алкотестеру и убедили продуться еще раз. Получив повторный результат, я, наконец, закончил заполняться заключение. Установлено состояние алкогольного опьянения. Да уж, будто с самого начала это не было очевидно. Айдзава-сан, сказал я ему напоследок, не злоупотребляйте больше. Видели лежащего пациента на каталке? Ну, кивнул он, таковы могут быть последствия. Берегите себя. На часах было уже 2 часа ночи. И лишь после этого я пошел в ординаторскую спать. До 8 утра меня разбудили лишь 1 раз, чтобы выдать наркотические обезболивающие. Причем с запросом приходил Цубаки Арата, а пациент, которому был необходим морфин, был сам Нагата Джиро. Со слов Цубаки, Нагата пришел в себя, но болевой синдром не отступает от обычных обезболивающих. Эх, знал бы Нагата-сан, как все обернется, когда рассказывал мне о структуре работы приемного отделения и терапии. Кто же мог знать, что в итоге эти препараты понадобятся этой ночью ему самому? Так и подошло к концу мое первое ночное дежурство в клинике Ямамото Фарм. За эту ночь я умудрился испытать на себе весь перечень обязанностей дежурного терапевта. Оно и к лучшему, зато научился всем местным правилам. Если бы не ситуация с Нагатой Джиро, то можно было бы сказать, что дежурство прошло отлично. На прием я пришел раньше Эговы. Она еще не успела прийти на работу, зато я отсюда еще и не уходил. Однако я не чувствовал себя уставшим. Энергия у меня била через край, только госпитализация Нагаты омрачала настроение. К концу рабочего дня уже вся поликлиника гудела о состоянии Нагаты Джиро. Больше всего меня бесил тот факт, что некоторые медсестры больше беспокоились не о здоровье врача, а о том, как изменится рейтинг в его отсутствии. Эйтира Кагами собрал планерку и сообщил, что временно пациенты Нагаты будут распределены между всеми терапевтами. Врачи верхних этажей были не очень довольны такой перспективой. Как я понял, им больше хотелось лечить исключительно своих пациентов. Удивительно, будто есть свои и чужие. Такое я наблюдал и в России. Принцип участковости. У каждого врача свой участок, а в данном случае – свои этажи. Ясное дело, это удобно. Но иногда бывали случаи, когда люди случайно забредали не к своему врачу, отсиживали очередь и оказывались отфутболены обратно в регистратуру. Такой подход я никогда не понимал. Разве сложно принять одного-двух пациентов сверху? Ну да ладно, судить не мне. Не у всех энергия бьет ключом. Кому-то и домой хочется уйти пораньше, к семье. За это я коллег никак не могу винить. Кацураги-сан, позвал меня Савада Дэйчи. Ну как, что как, не понял я. Ну, с инвалидностью, прошептал он. Удалось как-то решить этот вопрос. Тише, Савада-сан, шикнул я. Не хватало еще, чтобы кто-то узнал о нашем деле. Да, я подделал даты. Сегодня пойду к председателю врачебной комиссии. Ох, надеюсь, вам повезет не застать ее в форме Йокая, напряженно сглотнул Савада. Да ладно вам, махнул рукой я. У Йохара Йосика, приятная женщина. Даже если она заметит, что я поменял даты, думаю, мне удастся ее уболтать. Буду держать за вас кулаки, Кацураги-сан, кивнул Савада. Я навечно ваш должник. Бросьте, улыбнулся я. Навечно, не надо. Вы же помните, взаимовыручка и дружелюбие, вот наши с вами цели. Если мы с Савадой объединимся, у нас будет больше шансов отбиться от нападок семьи Канда. Не получится у них так просто засунуть сюда своего сына. Только не ценой наших с Савадой Дэйчи рабочих мест. После приема я направился в кабинет у Йохары. «Меня ищите, Кацураги-сан», — услышал я голос заместителя за своей спиной прямо в тот момент, когда собирался постучать в дверь. «Да, у Йохара-сан», — улыбнулся я. «Вы-то мне и нужны. Я всем нужна», — усмехнулась женщина и открыла дверь в свой кабинет. «Входите». Я положил оформленную инвалидность на стол у Йохары. «Что это?» — спросила она меня, глядя мне в глаза, но не на документы. «Инвалидность, с которой вы попросили меня разобраться», — сказал я. «Я попросила помочь Саваде-сану, а не делать за него его работу», — прикрикнула у Йохара, продолжая смотреть на меня, не моргая. «Зато мы не получим жалоб от пациента, у Йохара-сан», — подметил я. «В конце концов, именно на ваш стол их принесут, если инвалидность не уйдет в бюро вовремя». У Йохара перевела взгляд на стопку бумаг, которая наполовину состояла из жалоб пациентов. Жалобы пациентов – это отдельный вид искусства. Порой они обоснованы, а порой их можно читать в качестве юмористической литературы. Один мой приятель из немагической клиники еще в прошлой жизни рассказывал мне, что получил жалобу из-за того, что его пациенту не выполняют компьютерную томограмму на дому.